с грустью отказываясь от халявы, потому что всерьез подозреваю, что наши с лошадью отношения с первого раза могут не сложиться. И тогда я под веселое хихиканье попутчиков красиво навернусь с конской спины, напрочь разрушив свою хрупкую легенду, чего, конечно, допустить было нельзя. Пришлось сделать вид, что действительно любуюсь видами и нахожу странное очарование в том, чтобы плестись по пыльной дороге, всем сердцем вдыхая пьянящий запах свободы, тогда как мерно цокающие за спиной кони нисколько меня не волнуют, как не волнуют их молчаливые хозяева и решившие из чувства солидарности прогуляться Эрхас. «Так откуда вы, леди?» — нарушил молчание хозяин, когда наша странная процессия тронулась в путь. «Издалека, сударь». «А именно?» «Название моей страны ничего вам не скажет», — покачала я головой. «Поверьте, она находится так далеко, что вы при всем желании не могли о ней слышать». «Тогда как вы оказались в Алионе, почти одна и в таком виде?» «Обстоятельства, сударь. Порой они бывают сильнее наших желаний». «Как давно вы покинули Рейдану?» Я неодобрительно покосилась. Не вышло спросить в лоб, так теперь на слове хочет поймать. «Я не заезжала в столицу, сударь». «Как же так, леди?» — сдержанно удивился Эрхас. «Вот так. Мы решили не задерживаться в пути и отправились напрямик». «Вы не спросили аудиенции у Его Величества?» «А зачем? Насколько я знаю, Его Величество — человек крайне занятой, тогда как Валион не тюрьма и охотно пропускает через свои границы всех желающих. Подорожную мои люди отметили, как положено, и, полагаю, этого вполне достаточно. Впрочем, возможно, я не права. Быть может, на ваших землях положено отдавать за проход какую-то мзду?» Эрхас странно закаменел и недобро сузил глаза. «Нет, леди, мзды платить не нужно». «Тогда зачем отвлекать Его Величество по пустякам?» Я пожала плечами, мысленно отметив, как насторожился и вроде как даже оскорбился собеседник. «Блин, а вот этого не нужно. Враг в этих краях мне совсем ни к чему». Я как можно мягче улыбнулась. «Простите, Эрхас, если мои слова вас задели, но я еще не слишком хорошо знаю ваши законы. И если невольно затронула этот вопрос, то лишь потому, что в Таре за подорожную мне пришлось бы провести дюжину дней в ожидании пропуска, тогда как у вас законы гораздо более либеральные». Эрхас Дагон секунду напряженно меня разглядывал, но потом, видимо, что-то для себя решил и отвернулся, вперев тяжелый взгляд на пустую дорогу. «Ничего страшного, леди, ваше незнание вполне простительно». «Еще раз прошу меня извинить». «Пустое, я не рассержен». «Ну-ну, глазки тогда спрячь, врунишка, а то больно нехорошо они у тебя сверкнули. Надо будет поинтересоваться у Лина, в чем дело, а то прямо иду по минному полю и не знаю, в какой момент подо мной рванет». «Расскажите о себе, Эрхас», — задала я нейтральный вопрос. Но он неожиданно усмехнулся и лукаво покосился. «Вообще-то я хотел попросить вас о том же». «Помилуй, Алар, да что в моей жизни может вас заинтересовать?» Фальшиво удивилась я, лихорадочно соображая. «Живу с родителями, занимаюсь тем, что нахожу интересным, гуляю в свое удовольствие, подбираю новые платья. О чем тут рассказывать?» «Ну, что-то же заставило вас отойти от привычных дел и отправиться на окраину Валиона?» «Кхм-кхм», — кашлянула я, — «вот тут он меня действительно уел». «Вы правы, есть такой момент». «Быть может, поделитесь со мной этой тайной?» Еще хитрее покосился Эрхас, окончательно забыв о мимолетней обиде. «Любопытство, сударь», — печально вздохнула я, — «есть такое опасное человеческое чувство». Что же вас так заинтересовало в наших землях?